Глава 12. Клим Олегович Щедров вошел в дознавательскую и сел за стол, сочувственно глядя на сидящего напротив человека. «Ну что, Петр Афанасьевич, вы готовы побеседовать со мной, раз уж мои следователи вас чем-то не устраивают?» — спросил Щедров, всем своим видом демонстрируя участие к Васильеву. «Понятия не имею, кто вы и почему я с вами должен разговаривать», — довольно резко ответил Васильев, неприязненно глядя на молодого щеголя, сидевшего перед ним. «Как не понимаю, за что меня арестовали. И следователям я все рассказал, все, о чем меня спрашивали». «Простите, Петр Афанасьевич», — Щедров всплеснул руками. «Почему-то мне показалось, что я представился вам, когда вошел. Щедров Клим Олегович, начальник Московского отделения службы безопасности. Так непривычно государь переименовал нашу службу». Он на мгновение задумался, а потом радостно добавил: «Но мне очень нравится, а вам как? Только послушайте, служба безопасности. Ну, звучит же и отражает суть. Мы же этим и занимаемся. Оберегаем нашу страну от больших потрясений, чтобы безопасно у нас в Российской империи было». «А я здесь при чем? У меня и в помыслах не было в каких-либо заговорах участия принимать». Васильев закрыл лицо руками. «Ну как же в помыслах не было?» Щедров покачал головой. «И это не вы с друзьями грозились убить личного секретаря его императорского величества? Илья Афанасьевич, пришедший в гости к Дарье Ивановне Васильевой, прямо утверждает, что так оно и было. И что грозились, и что удавить пытались. И лейб-медик Мудров подтверждает, что пытались таки удавить, Петр Афанасьевич. А уж когда у соседей спрашивать архаровцы начали, так и вовсе такие страсти узнали, что следователь Крынкин Лев Фроймович капли пить начал». «Я не...» Васильев попытался что-то сказать, но Щедров его перебил. «Ведь Дарью Ивановну еще и обокрали, представляете?» Щедров сложил пальцы рук домиком и упер в них подбородок. «И соседка одна, как ее... Не припомню, но у Крынкина записано, так что неважно». Он глубоко задумался, а потом добавил: «Да, неважно. В общем, хозяйка-то как раз с посиделок возвращалась ночью. У кумы сидела, да не заметила, как ночь наступила», — доверительным тоном сообщил Васильеву Щедров, улыбнулся и продолжил. «Так вот, соседка это очень интересные вещи Крынкину рассказала. Он у Архарова мужчина видный, красавец и обходительный, жуть просто. Женщины так и млеют, когда он с ними беседует о разном». «Вы зачем мне это все рассказываете?» — прошептал Васильев, утирая рукой внезапно вспотевшую шею, хотя в этой дознавательской тепло точно не было. «Поболтать захотелось», — снова улыбнулся Щедров, но уже спустя мгновение улыбка слетела с его лица. Оно стало жестким, даже жестоким. Колючим взглядом он обвел Васильева и холодно произнес: «Какие вы цели преследовали, Петр Афанасьевич, кроме ограбления вашей мачехи? А может быть, вы хотели таким образом выманить господина Скворцова? Откуда-то прознали, что он хочет проследить за ходом расследования, и организовали это самое расследование?» «Да что вы такое говорите?» Васильев отшатнулся так, что едва не упал вместе со стулом. «Я не... У меня и в мыслях не было. Я просто взял свое». «Ну, допустим...» Щедров откинулся на стуле. «Батюшка покойный вас наследством обделил, все молодой жене оставил. Вот и захотелось справедливость восстановить. Такое бывает, чего уж там. Только вот мне непонятно, почему саму Дарью Ивановну вы тоже за имущество, коим вас батюшка обделил, приняли. Илья Афанасьевич сначала даже убедился, что в комнате кроме мужчин нет никого, когда рассказывал о том, какими вы срамными предложениями несчастную вдову крыли». «Она сама виновата!» — Васильев вскочил со стула. «Так и крутилась передо мной, еще когда папенька жив был». «Сядьте!» — Щедров хлопнул ладонью по столу. «Значит, она сама виновата», — добавил он задумчиво. «Ну что же, так тоже бывает, но все это не объясняет того, почему вы хотели убить личного секретаря его величества». Дверь в дознавательскую открылась, и в полутемную холодную комнату вошли двое. Щедров, разглядев, кто вошел, вскочил со стула и поклонился. Васильев же не смог разглядеть посетителей, потому что сидел к ним спиной. Один из вошедших обошел стол и встал рядом с Климом. Васильев сразу же узнал в нем того самого молодого человека, который был у Дашки дома. «Да, это тот самый, который задавить меня пытался», — сказал Скворцов, потирая шею, на которой даже в царящем полумраке были видны синяки от пальцев. «Вот, значит, как...» К Скворцову и все еще стоящему на вытяжку Щедрову подошел второй посетитель. Когда Васильев его разглядел, то едва со стула не свалился, выпучив глаза и что-то невразумительное промычав. «Как-то мелковат он для заговорщика, Клим Олегович», — проговорил император задумчиво. «Вот в прошлый раз заговорщики были так заговорщики. Любо-дорого посмотреть. Один пален чего стоил. Таким и проиграть не так позорно было бы. Кто это?» «Титулярный советник Васильев Петр Афанасьевич», — представил его Щедров. «Ваше Величество, уж извините, но какой есть заговорщик?» «Ага, других не подвезли еще», — еле слышно пробормотал Александр, а затем чуть громче добавил. «А может быть, все гораздо проще? Может, титулярный советник Васильев Петр Афанасьевич тебя, Илья, удавить хотел не с целью очередного заговора, а просто чтобы у меня место секретаря освободилось? Спиранского я очень скоро сниму с этой должности. А как мне без секретаря?» «Никак. Я без секретаря, как без рук. И всем уже известно, что я ценю в людях этакую изюминку, а такая целеустремленность на пути к получению должности могла привлечь мое внимание». Щедров закашлялся, а Васильев готов был сознание потерять. «Что с вами, Клим Олегович? Вы не заболели?» — заботливо спросил Александр у Щедрова. В ответ тот отрицательно замотал головой. «Я мог бы вас, кстати, забрать к себе, просто чтобы Спиранского позлить». И Александр мило улыбнулся. «Но, боюсь, Макаров Александр Семенович мне этого не простит. Так, вернемся к нашим заговорщикам. Удалось выяснить, какие истинные цели они преследовали?» «Нет, Ваше Величество», — прокашлявшись, ответил Щедров. «Молчат, запираются. Не иначе кого-то высокопоставленного покрывают. Мне самому пришлось дознание вести, как видите, отодвинув все дела». «Да...» Александр внимательно осмотрел Васильева. «Может быть, взаправду не заговорщики это, а кража — это всего лишь кража. Да и Илья ко вдовушке просто не вовремя зашел». «Я тоже начинаю склоняться к подобным мыслям, Ваше Величество», — склонил голову Щедров. «Вы правы, не похожи эти, господа на заговорщиков, вот совсем не похожи». «Так отдавайте их Архарову. Нечего дела за Николая Петровича делать», — хмуро ответил Александр. «Пусть уж разберется во всем, а потом мне доложит, как положено». И Александр вместе со Скворцовым вышли из дознавательской. Щедров выскочил из-за стола и побежал за ними, а Васильев остался сидеть один, мотая головой, и не понимая, за что с ним все это произошло. Он ведь ничего особенного не делал, а Дашка сама во всем виновата. В коридоре Александр остановился. Стоящий возле двери в дознавательскую гвардеец скосил на него взгляд и отступил в сторону, пропуская выбежавшего из комнаты Щедрова. «Можно обратиться к вам, Ваше Величество?» Щедров остановился рядом с Александром. Смотрел он прямо, взгляда не отводил. Его никто не предупреждал, что император решит сегодня заглянуть к нему. И держался Клим вполне достойно. «Говори», — кивнул Александр. «Не могли бы вы, Ваше Величество, внушение вашим адъютантам сделать?» — попросил Щедров. «А то они приволокли ко мне этих...» Он махнул на дознавательскую рукой. «Я же действительно сначала думал, что это заговорщики какие». «Я им передам, чтобы думали в следующий раз, прежде чем что-то такое делать». Александр задумчиво посмотрел на Клима. «Как вы думаете, Клим Олегович, что нужно сделать, чтобы хоть как-то защитить таких вот вдовушек, как это Васильева? Что-то я сомневаюсь, что подобное не случается гораздо чаще, чем мы думаем». «Не знаю, Ваше Величество», — честно признался Щедров. «Да разве всех защитишь?» «Нет, но попробовать стоит», — император задумался. «Ладно, отправляй их к Архарову. Пускай дело в суд готовят. Кража, нападение на Илью, порча имущества. Они же окно выбили, чуть дверь не вышибли. Боюсь, правда, штрафом отделаются. Так что припугни их здесь напоследок так, чтобы подобные мысли в головы вообще никогда больше не забредали». «Я все сделаю, Ваше Величество», — Щедров снова поклонился. «Поехали, Илья, к Дарье Ивановне побеседуем. Может быть, она нам что-нибудь подскажет. Не надо нас провожать, Клим Олегович, сами дорогу найдем». И император пошел к выходу, что-то обдумывая про себя. Щедров долго смотрел ему вслед, а когда Александр скрылся, он повернулся к гвардейцу и вполголоса спросил. «А чего приходил-то? Приказать, чтобы я Васильева запугал? Так его и пугать особо не надо, его и так скоро удар хватит». И Щедров решительно направился в дознавательскую. Когда он мимо проходил, то услышал, как гвардеец пробормотал себе под нос. «Да кто ж его знает, зачем приходил? Только вот просто так его величество не приходит. Значит, для чего-то это было надо». Щедров внутренне согласился с гвардейцем и пошел к своему столу, чтобы продолжать пугать Васильева по высочайшему повелению. Михаил Михайлович Спиранский выскочил из экипажа, затормозившего у городской управы. Ему нужно было встретиться с Вороновым, заместителем Архарова здесь, в Петербурге, и одним из авторов проводимой полицейской реформы. Управа изменилась. В большом холле появился стол прямо напротив двери, за которым сидел полицейский. «К кому вам?» — спросил он, оглядывая Спиранского с ног до головы. «К Павлу Алексеевичу», — ответил Михаил, рассматривая в свою очередь полицейского. «Подождите». И охранник повернулся, заорав. «Митька! Митька, сукин кот, а ну сюда беги!» Из бокового коридора выскочил мальчишка лет 10-12 на вид. «Чего тебе, дядя Архип?» — спросил он и шмыгнул, вытерев нос рукавом. Спиранский поморщился, но ничего не сказал. «Павлу Алексеевичу скажи, что к нему господин Спиранский пришел, и спроси, пускать или нет», — пояснил охранник и повернулся к Михаилу. «Такие вот сейчас правила. Павел Алексеевич вместе с Макаровым Александром Семеновичем, этот, как его, эксперимент проводят». «Эксперимент?» — переспросил Михаил. «Да-да, он самый», — ответил полицейский, нахмурившись. «Проверяют, значит, что будет, ежели кто-то будет здесь сидеть и спрашивать, куда кому надобно. А то и провожать, к следователю, например, чтобы никто по управе не болтался». «Хорошая задумка», — Спиранский задумался. «И что, Александр Семенович тоже вот такого бравого молодца у себя в Петропавловской крепости перед дверью посадил? Да кто же по своей воле туда сунется?» Полицейский искренне удивился, когда Спиранский предположил нечто подобное. «Действительно», — Михаил улыбнулся кончиками губ. «Добровольно к Макарову никто не пойдет, а чтобы силой тащить охранник на входе не требуется». «Михаил Михайлович?» Из бокового коридора, куда убежал Митька, вышел Воронов, застегивая на ходу мундир. «Проходите, нечего здесь стоять. Вот ведь идея вроде бы неплохая, а иногда такие вот казусы случаются. Спрашивается, зачем вас здесь держать? Вы же все здесь уже знаете и точно придете, куда вам надобно. А нет, приходится вам стоять, а мне бежать встречать. На Митьку надежды мало, обязательно все переврет». «А вы бумажки заведите», — посоветовал Спиранский. «Такие, как приглашение. Для таких, как я, или еще для кого. Где имя будет указано и куда господин направляется. Да на каждую конторку или стол номер прилепите, как на дома, чтобы точно не заблудился никто». «Я думал об этом», — задумчиво проговорил Воронов. «Увидел, как вы с Михаилом Илларионовичем на Зимний дворец табличку приколачиваете, так и подумал. Правда, странно это выглядит на самом деле. Дворцовая площадь, дом номер 2. А почему не один-то?» «Сторона улицы не та», — вздохнул Спиранский. «Но его величество знает об этом и не возражает. Не разрешил ради дворца расположение номеров менять». «Ну так-то да», — кивнул Воронов. «Иначе вся система нарушится. А вы, Михаил Михайлович, по какому делу пришли?» «Да посоветоваться хочу», — Спиранский нахмурился. Он нервничал, и это было довольно необычно. Во всяком случае, Воронов его никогда даже слегка возбужденным не видел. «Мне его величество кое-что поручил, и я тут придумал. Теперь показать кому-нибудь хочу, чтобы к возвращению двора в порядок все успеть привести». «А почему мне хотите свои идеи показать, Михаил Михайлович?» Воронов невольно нахмурился. Он так и оставил мундир незастегнутым на несколько пуговиц. На самом деле визит Спиранского застал его врасплох. Павел думал, что секретарь императора приехал сюда в его вотчину с очередной проверкой, а ему посоветоваться захотелось. «Мне некому больше», — тихо ответил Спиранский. «Михаил Илларионович с Апраксиным скоро друг дружке глотки перегрызут. Макаров дал понять, что ему некогда меня слушать, а с вами, Павел Алексеевич, мы вроде бы нашли общий язык. Одно дело как-никак делаем». «Пройдемте ко мне, что же мы в холле все стоим?» Воронов посторонился, пропуская Спиранского вперед, а сам повернулся к развесившему уши полицейскому. «Вот что, Максимов, ты Митьку своего получше подучи, а то он испугал меня с воплями, прибежав, что за мной чуть ли не Макаров лично явился, чтобы в свою крепость утащить». «Да я же ему русским языком сказал, что господин Спиранский пожаловал, и спросить велел, примете ли вы его». Максимов покачал головой, но, столкнувшись с пристальным взглядом Воронова, вздохнул. «Сделаю, ваше благородие. «Только не гоните отсюда мальчонку. Здесь он хоть при деле. Глядишь, обучится чему-нибудь путному». «Так я и не гоню. Я тебе, Максимов, говорю, чтобы начал обучать, а не просто по коридорам гонял». И Воронов поспешил вслед за ушедшим к его кабинету Спиранским. Расположившись в кабинете друг напротив друга, Павел и Михаил почти минуту молчали, а потом Спиранский вытащил из небольшого сундучка пачку исписанной бумаги и положил ее на стол. «Его Величество попросил меня продумать вертикаль власти, начиная с министерств», — начал Спиранский. «Время для их создания пришло. Кому будут подчиняться сами министерства, пока не обговаривалось. Но, думаю, у Его Величества есть какие-то задумки на этот счет. Я так понимаю, начинать Его Величество будет постепенно, заменяя экспедиции одну за другой, где-то укрупняя, где-то наоборот, из одной экспедиции делая не одно министерство, а несколько», — задумчиво проговорил Воронов. «Скорее всего», — Спиранский смотрел перед собой, «мы пока не говорили об этом, но, думаю, Александр Павлович хочет сделать переход как можно более безболезненным. А может быть, будет жестко действовать, как с этими проклятыми табличками на домах». «Ну, поживем, увидим», — философски заметил Воронов. «Думаю, недолго ждать осталось. Так что там с вертикалью? Полагаю, как обычно, министерство, губернатор или назначенное лицо в губернии, что тут еще можно придумать?» «Нет, немного сложнее», — Спиранский ткнул пальцем в лист. «Вот смотри, Павел Алексеевич». Он перешел на «ты», и Павел кивнул, принимая правила игры, а Михаил продолжил. «Я думаю, что нужно будет назначить ответственных людей на местах, и не только в губерниях, но и в уездах и в волостях. Так можно увеличить контроль за исполнением тех или иных приказов. Губернаторы, конечно, будут в курсе их деятельности, но подчиняться они будут непосредственно своим министрам». «Но пока все звучит логично», — осторожно проговорил Воронов. «На местах дворянство побурчит и замолкнет. Вы ведь не об этом хотели поговорить?» «Нет», — Спиранский вздохнул. «В своем меморандуме Его Величество, кроме всего прочего, упомянул о равенстве перед законом. В общем, чтобы он выполнил этот пункт, нужно менять судебную систему и добиваться, чтобы никто не признавался виновным в преступлении огульно, только после решения суда. И это должны быть именно суды, а не слово помещика. И суды должны быть разных уровней, от верховного до волостного. И все они должны подчиняться, ну, скажем, сенату. Это я просто пример привел. Может ведь быть и другое подчинение. Но не губернатору и никому бы то ни было еще, кроме сената». «Так, а вот это уже серьезнее», — Павел нахмурился. «Ты никому это не показывал?» «Пока нет», — Михаил вздохнул. «Когда Его Величество приедет, я ему покажу. Это же только наметки. Просто мне нужно знать, куда двигаться дальше». «Не знаю», — покачал головой Воронов. «Дождись действительно, что скажет Александр Павлович, потому что, сдается мне, если твои наметки пустят в дело, то такой визг поднимется. Ты еще предложи, чтобы чиновников принимали на службу, только если их образование это будет позволять». «Ну, это было бы правильно», — начал Спиранский, но Воронов его остановил, подняв руку вверх. «Нет, я даже слушать ничего об этом не хочу. Давай сначала с министерствами закончим, а уж потом ты будешь с Его Величеством свои безумные идеи обсуждать, потому что я не хочу иметь с ними ничего общего». И Павел перевел дух, посмотрев на Спиранского сочувственно. «Я тебе оставлю свои записи». Спиранский поднялся со стула и указал на бумаги, лежавшие на столе. «Если время будет позволять, то просмотри их. Может быть, что-то сочтешь полезным». «Ну хорошо», — неохотно ответил Воронов. «Но, Миша, я тебе ничего не обещаю». «Просто посмотри». Спиранский слабо улыбнулся и направился к двери. Выйдя в коридор, он наткнулся на того мальчишку, Митьку, которого отправляли сообщить о нем Воронову. Мальчик смотрел на Михаила настороженно, готовый каждую секунду сорваться с места и убежать. Спиранский задумчиво посмотрел на Митьку, а затем спросил. «Тебя ведь Дмитрий зовут?» «Чего?» Мальчишка нахмурился. «Нет, я Митька». «Но ведь Митя это...» Начал Михаил, а затем махнул рукой. «Неважно, ты читать умеешь?» В ответ Митька отрицательно помотал головой. «А хотел бы научиться?» «Не знаю», — растерянно проговорил мальчик. «Пошли», — Испиранский решительно протянул ему руку. «Я тебе читать и писать научу, а там посмотрим». Он сам не понимал, что его побудило это сделать. Михаил действительно нервничал и думал, что все его проекты раскритикуют и заставят выбросить в выгребную яму. А так у него будет чем заняться, пока его величество не вернется в столицу. Хотя бы этого мальчишку хоть чему-нибудь научит. «Зачем мы ездили на Лубянку?» — спросил меня Илья, когда мы уже подъезжали к дому Васильевой. «Я хотел посмотреть, как Щедров справляется в нетипичной ситуации», — ответил я задумчиво. «Ситуация была очень нетипичная, поэтому Васильеву же видно, что никакой он не заговорщик, а просто дурак и подонок. Но Клим Олегович молодцом держался. Александр Семенович не ошибся с выбором начальника московского отделения. Посмотрим, как он на жалобы будет реагировать». «Жалобы?» Скворцов недоуменно посмотрел на меня. «А ты думал, что Петр Афанасьевич, как только в себя немного придет, не начнет жаловаться, что его безвинно оболгали и вообще? Понимать надо, Илюша». И я тихонько рассмеялся. «Нет, я бы понял и даже принял бы его позицию, если бы он параллельно на тебя жалобу написал. Но господин Васильев на тебя не напишет, побоится. А на Щедрова можно, он же не личный секретарь императора, и даже не Макаров». Тут сам Бог велел за справедливостью отправляться. Клима пока никто не воспринимает всерьез. Вот я и хочу посмотреть, как он на это отреагирует. «А почему вы думаете, Ваше Величество, что Васильева не осудят?» Илья нахмурился. «Я не думаю, Илья, я практически уверен». Экипаж начал останавливаться. «Ага, приехали». Повернувшись к Скворцову, добавил. «Максимум, за что его можно осудить по существующим законам, это за кражу». Но тут, как говорится, бес попутал. Тем более, что Васильев фактически из отчего дома ценности вынес. Что выкрал, вернет, может, штраф заплатит, и все на этом. «Но...» — начал Илья и запнулся. «Это несправедливо». «Жизнь вообще довольно дерьмовая штука», — ответил я задумчиво. «А ты думал, почему я взялся именно за полицейскую реформу, сделав ее едва ли не главной? После нее придет время судебной, и дело здесь вовсе не в справедливости». «Ваше Величество!» Я уже собрался выходить, но Илья меня остановил. «Вы же будете убирать крепостное право?» «Да, скорее всего, да, но не сию минуту, и не в ближайшее время», ответил я, внимательно посмотрев на него. «Почему Скворцов именно сейчас задался этим вопросом?» «Почему?» Он продолжал хмуриться. «Я просто пытаюсь понять, чтобы продолжать работать хорошо». «Потому что я не знаю, как это сделать правильно», признался я ему. «Пока не знаю. У меня есть несколько идей, но сначала нужно начатые реформы, если не завершить, то сделать так, чтобы они развернулись, и их было бы не остановить. Главное, не дать втянуть себя в бессмысленную войну». «Вы хотите избежать войны?» Илья приподнял брови. «Мне не удастся этого сделать», — я покачал головой. «Но я постараюсь оттянуть ее начало». «Союзники могут начать требовать помощь», — осторожно сказал Илья. «Ну, правильно, он же все письма вскрывает и уже видел кое-какие пошлые намеки, приведшие в итоге к небу над Аустерлицем». «Пускай требуют», — я приоткрыл дверь экипажа. «У нас реформа армии полным ходом идет, какие войска? Кутузов с Аракчеевым скоро глотки друг другу вырвут, а Барклай будет прыгать на их поверженных телах. Пускай ругаются, дерутся, что хотят, делают, но они должны прийти ко мне с планом реформы, который устроит всех». И меня в том числе. Вот когда мои генералы придут к единому мнению, тогда и будем разговаривать. А пока нам бы с артиллерией разобраться. «Не очень-то вы торопитесь к порядку их призвать», — сварливо заметил Илья. «Я Багратиона зачем с ревизией по стране отправил? Вот вернется Петр Иванович, тогда мы всех и соберем вместе. А сейчас смысла нет трепыхаться раньше времени». Я первым выпрыгнул из кареты. «Нет, я даже тебе не стану говорить, что буду затягивать это безобразие сколько смогу. Армия у нас вполне боеспособная, но на бумагах реформа. Что здесь непонятного? Мы погоны изобретаем, какой аустралец без погон, понимать же надо. А потихоньку будем новшества внедрять, которые на общей боеспособности отразятся положительно, но будут не слишком заметны. Вроде повышения гигиены, кипячения воды, походные бани, периодические осмотры медиками и тому подобное. Кроме артиллерии». Она так как раз сдвинулась с мертвой точки. Аракчеев хорошо спелся с эйлерами, а они своей могучей кучкой продавили Кутузова. Как ни странно, но к ним присоединился Барклай де Толли. Но тот любое начинание поддержит, лишь бы в пику Кутузову. И что их мир не берет? Запереть их в одной камере, что ли? Макарову намекнуть, что оба гнусные заговорщики на отдых в Петропавловскую крепость на пару недель. Может, в изоляции сумеют договориться хотя бы для того, чтобы чисто теоретически на каторгу не отправиться. Утрирую, конечно, про Макарова, но что-то делать надо. Не знаю, надо думать. Тем временем мы подошли ко входу в дом Дарьи Васильевой. Я заметил выбитое окно, кое-как заделанное подушкой, чтобы не пропускало холод. Покачав головой, отступил в сторону, пропуская Илью вперед. Сзади меня шел Чилищев, командующий сегодня моей охраной. Дверь приоткрылась, и в щель высунулась женская головка. Осмотрев Скворцова, она повернулась внутрь дома. «Дарья Ивановна, к вам мужчина! Мужчины!» — добавила она неуверенно. За дверью послышалась какая-то возня, а потом она распахнулась, и в проеме появилась стройная женская фигурка. Женщина была молодая и довольно миловидная. Она куталась в шаль и, казалось, видела только одного Скворцова. «О, Илья Афанасьевич!» Дарья просто расцвела, глядя на моего секретаря. Я не удержался и хмыкнул. И тут она перевела взгляд на меня. Пару раз моргнула и побледнела. «Ваше Величество?» То ли спросила, то ли поздоровалась Васильева довольно неуверенно. «Вы позволите нам войти?» Спросил я, когда молчание затянулось. «Нет, мы, конечно, можем и здесь поговорить, но, думаю, в доме за чашкой чая будет удобнее». «Да-да, конечно». Дарья засуетилась, отходя от двери. Мы вошли в маленький холл. Подбежавшая служанка, открывшая нам дверь, помогла раздеться, после чего куда-то умчалась. Подозреваю, что на кухню, чтобы чай заварить. Васильева провела нас в небольшую гостиную. Мы с Ильей сели в кресло, а вот Чилищев остался стоять возле двери, отрицательно покачав головой, когда Дарья предложила ему к нам присоединиться. Правильно, он на службе, а от охраны толку мало, если она будет чаи распевать. «Дарья Ивановна, Илья рассказал мне о вашем бедственном положении. Я решил предложить вам помощь», — сказал я, не дожидаясь, когда принесут чай. «Илья Афанасьевич, а вы разве...» Она испуганно посмотрела на Скворцова. Похоже, он ей не говорил, где служит. Быстро справившись с волнением, Дарья перевела взгляд на меня. «Ваше Величество, я так понимаю, помощь не будет включать просто выделение определенной суммы денег, иначе вы бы не приехали сюда?» «Верно», — я улыбнулся. «Умная, храбрая женщина, да еще и красивая. Убийственное сочетание. Кажется, начинаю понимать этого придурка Васильева, так сильно помешанного на ней. Я не верю в благотворительность. Точнее, я искренне верю, что необходимо помогать людям, которые не могут о себе позаботиться по каким-то причинам. Вот вы вполне способны это сделать». «У женщин мало возможностей в нашем мире», — Дарья прямо смотрела на меня. «Я думала над тем, чтобы пойти работать гувернанткой или компаньонкой к знатной пожилой даме, но пока не настолько отчаялась». «И тем не менее, я хочу предложить вам службу». Она вскинулась было, но я поднял руку, не давая ей высказать свое мнение, основанное на неверных предпосылках. «Здесь, в Москве, открывается школа для девочек, для дочерей не слишком богатых купцов, чиновников, нетитулованных дворянок. Школа не будет готовить фрейлин. Нам для этого института благородных девиц хватает. Она будет бесплатной, полностью на государственном финансировании. Но ее выпускницы после окончания будут обязаны в течение 5 лет отработать учителями в женских гимназиях, которые будут к первому выпуску открыты, по крайней мере, в крупных городах». «Вы хотите, чтобы я учила девочек?» Дарья моргнула. «Да», — просто ответил я. «Кроме того, у нас все еще не занято место начальницы школы и не сформирован штат учителей. Думаю, в Москве немало образованных женщин, попавших в такое же затруднительное положение, что и вы. И некоторые из них не будут возражать против такой службы. Самое главное, вам не придется жить ни в своем доме, кроме разве что дежурств. Кто-то из классных дам будет обязан оставаться ночью в школе». «Я не совсем понимаю». Дарья продолжала смотреть на меня, не отводя взгляда. «Эти школы курирует Ее Величество Елизавета Алексеевна. Завтра в полдень она будет ждать вас, чтобы обговорить все детали. Думаю, вам хватит ума и мужества сделать так, чтобы школа открылась к сентябрю и приняла первых учениц». И я снова улыбнулся. «В конце концов, вы спасли моего секретаря, вступив в схватку с мужчинами». «Ваше Величество». Ее глаза распахнулись, и Дарья вспыхнула, словно я только что сказал нечто постыдное. «Завтра в полдень, Дарья Ивановна. А теперь я бы попил чайку, но, боюсь, вашу горничную похитили». Я не успел договорить, как Васильева подскочила с дивана и побежала выяснять, куда действительно подевалась служанка. Я же задумчиво смотрел ей вслед, думая о том, что не только артиллерия сдвинулась наконец с мертвой точки.